Считаю своим долгом уведомить, что ради блага уезда было бы весьма желательно вышеозначенную болгарку Надю, или как ее еще называют, Наджие из Казанлыка. Поведение кое остается таким же, что и в бытность вышеупомянутого Нусрет-бея, из города удалить в другие местности. Но господин Мутасариф в неофициальном письме напомнил Халилю Хельми-эфенди о том, что Надя в свое время была выслана на жительство в Сарыпынар приказом Министерства внутренних дел, и намекнул, что лучше ему ни в свое дело нос не совать. Однако, желая, видимо, польстить каймакаму, он тут же приписал: «Мы полагаем, что пока эта женщина находится под наблюдением столь высоконравственного, добропорядочного и серьезно мыслящего человека, как вы, можно не опасаться с ее стороны никаких безобразий». Конечно, смешно было думать, будто старенькая пальтишка, которую носила эта девица, могло служить доказательством ее скромного образа жизни. А что, если взять, да вызвать эту особу в канцелярию? Ведь каймакам ее даже в лицо не знает, хотя многие уважаемые отцы города состоят с нею в отношениях весьма близких. Да, именно вызвать и дать ей почувствовать, что он здесь власть. В тот день, когда девица должна была прийти, Халиль Хельми-эфенди с утра вычистил содой зубы, подстриг бахрому на своих панталонах, сходил на базар к цирюльнику и фесочнику, чтобы подровнять себе бороду и разгладить феску. О, каймакам намерен был начать беседу вполне миролюбиво, с отцовских наставлений. Но если она позволит себе какую-нибудь бесстыдную выходку, он ей покажет, с кем она имеет дело. Так цыкнет, что не обрадуется. Болгарка остановилась в самом темном углу комнаты. На ней было старенькое пальтишко, черный платок плотно укутывал голову и закрывал лицо. Не зная, куда девать руки, она крепко переплела пальцы, словно пыталась унять охватившую ее дрожь. Ничего предосудительного нельзя было заметить ни в ее манере одеваться. Особенно благопристойно выглядели тонкие перчатки, плотно облегавшие руки. Ни в ее чрезвычайно скромной позе. Небось, раньше, во времена безобразника Нусрета, она не так себя держала, не стояла смиренно у стены, а приходила как к себе домой и оставалась здесь после закрытия канцелярии до наступления темноты. И, конечно, скромностью такой она тогда не отличалась, и на ней не было ни этого старого пальто, ни этих перчаток. И черт ее знает, чего еще на ней не было. Халилю Хельми-эфенди тут же представилась картина. Нусрет восседает в кресле, а на коленях у него, закинув ноги на письменный стол, устроилась девица. Подол у нее задрался, и обнаженные ляжки возлежат прямо на деловых бумагах. Девица обнимает каймакама, теребит его за нос. Теперь понятно, отчего кресло находится в столь плачевном состоянии. Стоит только сесть, как пружины начинают жалобно стонать, будто сломанная гармоника. И все эти безобразия творились в кабинете, где он постеснялся поставить свою скромную походную койку. Творились, можно сказать, пред ясными очами удивленно смотрящего со стены из золоченой рамы султана Мехмеда. Примечание: Мехмед V правил с 1909 по 1918 годы, брат султана Абдулла Хамида II, возведенный на престол после неудачной попытки последнего свергнуть младотурецкое правительство.